Письмо 23. О личных библиотеках. Могут сказать, что вот книги попадают не тем, кому они нужны. Иногда служат украшением, приобретаются из-за красивых переплетов и так далее. Но это и не так страшно. Книга всегда найдет того, кому она нужна. Например, покупает книгу человек, который украшает ими свою столовую. Но ведь у него могут быть и сын, и племянники. Мы помним, как начинали люди интересоваться литературой через библиотеки, которые они находили у своего отца или у своих родственников. Так что книга когда-нибудь найдет своего читателя. Она может быть продана, и это тоже неплохо. Будет какой-то запас книг, потом она опять найдет своего читателя. Что касается личной библиотеки, то, думаю, к этому вопросу надо подходить очень ответственно. Не только потому, что личную библиотеку считают визитной карточкой хозяина, а потому, что она иной раз становится престижным моментом. Если человек покупает книги только для престижа, то напрасно это делает. В первой же беседе он выдаст себя, станет ясным, что сам он книг не читал, а если и читал, то не понял. Свою библиотеку не надо делать слишком большой. Не надо заполнять ее книгами одноразового чтения. Такие книги надо брать в библиотеке. Дома должны быть книги повторного чтения. Классики и притом любимые, а больше всего справочники, словари, библиография. Они могут иногда заменить целую библиотеку. Обязательно ведите библиографию по своей специальности. И по карточкам этой библиографии отмечайте, что в этой книге кажется вам важным и нужным. Повторяю, если книга вам нужна для однократного чтения, ее приобретать не следует. И искусство составления личных библиотек состоит в том, чтобы воздержаться от приобретения таких книг.